Конечно, промежуточный финал этой истории получается далеко не таким, как я рассчитывал, но в принципе, так тоже неплохо. Сброшу с себя балласт в виде кейса, возможно, получу за это премию, а после сразу же уволюсь. Залягу на дно на несколько дней, тренируясь и отсыпаясь, а потом наведаюсь в гости к якудзам, если тех к тому времени не уничтожат люди Ямамото. Сами же Ямамото, вероятно, не станут тратить много сил на какого-то там курьера, который вообще непонятно как сумел выжить. Официально ведь, даже якудзы считают, что я уже сдох, а с кейсом незаметно сбегают их люди. Главная башня Ватанабе Корп, 87 этаж, кабинет директора департамента первичных испытаний. Ватанабе Акими не переставала удивляться наглости до невозможности невоспитанного гайдзина. Подумать только, какой-то там специалист из отдела логистики, еще и великовозрастный китаец, и имеет смелость возмущаться сложившейся ситуацией, не пытаясь даже сгладить углы. Хотя по всем законам логики, этот нахал вообще должен быть рад, что его фигура попала в поле зрения аж целого директора департамента. Не случись той утечки, и не будь содержимое кейса достаточно ценным, на него бы не обратили внимания, да примерно никогда. Прямо сейчас Акими старательно грызла ногти на левой руке, правой же листая личное дело небезызвестного, на самом деле, еще недавно, абсолютно неизвестного, Сун Хунчая. Глава департамента первичных испытаний искренне недоумевала, откуда такое чудо вообще вылезло, и почему его с такими манерами до сих пор не уволили. Ничтожество, по всем параметрам, которые для его-то возраста, даже среди прочих неудачников, были заметно ниже среднего. Нет, как специалист, пусть Акими и не могла даже мысленно его так называть без очень жирных кавычек, этот Хунчай был не так уж и плох, со своим руководством ни разу не ссорился, не выделялся среди прочих работников, делал все в срок, не гнушался переработками, хотя последнее в его случае не такое уж и достижение, скорее уж, необходимый минимум, не был, не замечен, не привлекался, не выделялся, не развивался, самое что ни есть, исчерпывающая характеристика, и тут вдруг начал дерзить даже не просто своему начальнику отдела, а аж главе чужого департамента, тяжело вздохнув, не найдя ничего интересного в предельно пресной и скучной характеристике, Акими самую малость собралась с силами и отрастила обратно только что покусанный ноготь. Не так уж это и сложно, имея третий разряд эталона. Красивый фокус, ничего более. И кто же ты такой? Прикусив губу, протерла уголки глаз глава департамента. Шпион, внезапно решивший выйти из гибернации? Нет, не может быть, слишком много времени прошло, как он работает на компанию. Никто не станет размениваться на такие мелочи, как какой-то банк бяданных, будь он и правда настолько глубоко запрятанным агентом. Да и вообще, это же просто глупо. Невозможно настолько не выделяться, да и не стоит оно того. С булькающим звуком пришли оповещения на телефон, и Акими тут же подхватила устройство, открывая полученные файлы. Несколько коротких, но весьма исчерпывающих видео, были тут же просмотрены на скорости в 3. И это она еще сделала Хунчаю одолжение, ведь обычно Акими поглощала весь материал на 5-кратной скорости. Тут уж дело привычки, и разогнанные до человеческого предела ресурсы мозга. Хотя, по сравнению с настоящими акулами, глава департамента была еще весьма медленной и не такой уж и продуктивной. Но там и разряды были уже в совсем иной категории. Результаты увиденного Акими ничуть не понравились. Нахмурив свои изящные бровки, она вновь принялась уничтожать несчастные ногти, одновременно с тем задумчиво вглядываясь в экран телефона. Нет, Сун Хунчай абсолютно точно является обычным человеком, который не тянет даже на первый разряд эталона. Иначе, регулярный прием у специалистов компании давно бы показал аномалии развития мозга. За этим принято тщательно следить, ведь любой пробудившийся сотрудник корпорации нагибает по всем параметрам любого непробудившегося. Щедрые дополнительные выплаты, лучшая страховка, повышенная зарплата, продвижение по карьерной лестнице, минуя большую часть конкурентов. Вот лишь малый список того, что ждет любого пробудившегося, даже самого низкого разряда. Скрыть такое практически невозможно, да и не станет никто специально скрывать свой успех, только если он и правда не шпион. Нет, ну это уже какой-то бред. Отбросив в сторону телефон, простонала Акими. Ну не может же этот реликт внезапно пробудиться от стресса, и на не знаю какой тяге, расправиться с толпой головорезов. Акими было стыдно признавать, но даже с ее опытом и способностями, столько народу одолеть за раз было бы нереально. Все же она не боец, и несмотря на возможность влиять на окружающую среду, в первую очередь ее способности замыкаются на организме. Пусть всякие бездари кидаются своими огненными шарами, не имея даже возможности не спать 40 часов подряд, а вот она, Акими, так может, и да, даже во время весьма напряженной работы, хотя, до крайности все же редко приходится доводить, несмотря на третий разряд эталона, тело то все же не железное. С Хун Чаем же определенно была совсем иная ситуация, да будь он хоть самым гениальным одаренным в истории, из тех вечных шуток про китайца, который сделает все лучше тебя, невозможно сразу же освоиться с новой силой, да и для изменения явно не самого подготовленного к подобным нагрузкам тела, нужно как минимум несколько недель, а то и месяцев тренировок. Судя по фото, Гайдзин явно находится в далеко не лучшей форме, и это еще мягко говоря. Нет, здесь точно должно быть что-то еще, продолжая заниматься далеко не тем, чем ей сейчас бы хотелось, протянула Акими. Не исключено, что этот Хун Чай банально не тот, за кого себя выдает, а точнее, весьма вероятно, он даже не является нашим сотрудником. Нет, вполне возможно, что Ямамото сейчас ожидают, что мы примем этого спасителя Кейса, как своего, а на деле это их агент, лишь имитирующий нашего курьера. Убедив себя в этой вполне себе реалистичной версии, директор департамента тут же вскочила с места. Нужно было срочно все подготовить. Нельзя допускать ни малейшей возможности пропустить еще одну крысу, когда под боком и без того уже завелся целый выводок. Ух, зла не хватает, со всем этим бардаком. Грозно цокая каблучками и зыркая глазами в не самых расторопных работников, Акими фурией пронеслась по своему отделу, в конце концов заглянув в один из самых неприметных кабинетов. Именно здесь находился штатный медицинский работник, отвечающий за регулярный осмотр сотрудников департамента. Все же, работа с биоданными не так проста, и в некоторых случаях возможны побочные эффекты от влияния образцов. Такаси это, неприметный до крайности мужичок лет 45, приветствовал свою непосредственную начальницу глубоким поклоном. Ватанабе Дона, неловко улыбнувшись, не рискуя смотреть фигуристой красотке ниже уровня подбородка, отчеканил Такаси. «От меня что-то нужно? Вот, вот так должны вести себя работники. А ведь это Сан, на минуточку, уже почти достиг идеала, к весьма почтенному возрасту, но все же, Хун Чай то ведь всего на несколько лет моложе». Расслабленно махнув рукой, подумала Акими, и тут же озвучила свои требования. «Ита-сан, мне нужно узнать, является ли один из работников тем, за кого он себя выдает. Желательно, чтобы он сам при этом ничего не заподозрил. Но при этом, результаты мне нужны как можно скорее». Замялся штатный медик. «Извините за прямоту, но это несколько затруднительно реализовать. Понимаю, потому и обращаюсь к тебе, Ита-сан», прищурилась директор департамента. «Не зря же ты работаешь именно здесь, на 87-м этаже. Провернуть подобное, вполне в твоих силах, или же я не права? Прошу меня простить, Ватанабе Дона», вновь поклонился Такаси, поняв очень явный намек. «Не зря, конечно же, я все устрою. Сразу бы так, Ита-сан», улыбнулась главная красотка департамента первичных испытаний. «Не будем тянуть, что тебе нужно для этого, времени у нас очень мало. Если возможно, я бы сам мог встретиться с этим сотрудником», задумчиво протянул Такаси, переключившись на деловой лад. «Не думаю, что ошибусь, предположив, что осмотр требуется курьеру». «Именно так», нахмурилась Акими, а температура вокруг упала на пару градусов. «Как догадался, КХМ, прошу прощения», вновь поклонился Такаси. «Не в моих правилах вмешиваться в процессы функционирования корпораций, сами понимаете, о чем я, но как сотрудник этого отдела, я имею некоторое представление о происходящем. Сейчас одним из самых важных вопросов является получение банка биоданных, и хоть мне неизвестны подробности, весьма вероятно, что именно сотрудник отдела логистики сейчас по неким причинам находится у вас под подозрением. Вот поэтому ты и находишься здесь, Ита-сан», усмехнулась глава департамента. «Несмотря на твой характер и практически полное отсутствие заряда и амбиций, мелкие детали от тебя никогда не ускользают. Благодарю за похвалу, Ватанабе Дона», довольно улыбнулся работник. «Разрешите продолжить», получив в ответ легкий кивок, Такаси прокашлялся и закончил свою мысль. «Так вот, при встрече с ним, я вполне могу провести первичный осмотр прямо на месте, на правах специалиста. Обычно этот протокол не используется, ввиду герметичности кейса, но в нашей ситуации, можно просто действовать согласно правилам и установленным требованиям. В процессе осмотра объекта, я вполне могу собрать достаточно материалов для анализа, и предоставить вам результаты уже в течение часа. Быстрее, увы, не получится. Отлично, значит так и поступим, приложив мизинец к виску, задумчиво покивала Акими. Собирайся, и выходим немедленно. Если ничего не случится, курьер будет на месте уже спустя десяток минут. Закончив с этим, глава департамента резко развернулась на каблуках, и уверенным шагом направилась к служебному лифту. К третьему съезду вело сразу несколько путей, и Акими выбрала самый короткий, хоть и не совсем подходящий по статусу. Но времени и так было мало, а задерживаться при встрече с курьером, признак дурного тона, даже нет, особенно для персоны ее уровня. Да и будем честны, мне просто хочется прийти раньше этого нахала, и иметь лишний повод поставить этого гайбзина на место, надув губки, подумала Акими, но тут же осеклась. Хотя, о чем это я, не хватало еще задумываться о такой мелочи, как какой-то курьер, которого наверняка скоро здесь больше не будет. Один час и с доказательствами моей правоты, я его не просто уволю, а еще и сдам офицерам. И тем не менее, оставались риски, что Хун Чай, а точнее тот, кто себя за него выдает, может и не приехать. Что тогда делать в таком случае, сказать было сложно. Банк бяданных важно получить именно сейчас, и любые промедления грозят срывом сроков, риском разрыва контрактов, а следовательно, серьезными убытками. Но что хуже, это будет серьезным и ударом лично по ее репутации. Кроме того, была вероятность, что передачи кейса могут помешать. Как третьи лица, так и сам курьер, который мог быть прислан лишь для того, чтобы навредить лично самой Акими, в физическом плане. Убийства и хоть и не были распространенной практикой, но тем не менее регулярно имели место быть, в разборках подобного уровня. ТЦ, похоже, надо будет взять выходной, протирая глаза, прошептала глава департамента. Совсем паранойя разыгралась, это не дело. Хотя, как известно, то, что у тебя паранойя, это еще не значит, что за тобой не следят. Решив, что нервы все же дороже, Акими шустро набрала номер своей личной охраны и поручила двум дуболомам встретить ее внизу. На всякий случай, они все равно сейчас крутились недалеко от первого съезда, рядом с ее машиной, пресекая любые попытки нападения или покушения. Все же, парковка – излюбленное место для похитителей, и не хотелось давать им ни единой возможности. «Жду вас у выхода на парковку», – закончила разговор глава департамента, тяжело вздохнула. «Надеюсь, он вообще явится навстречу». Такасиита, шедший рядом с молодой госпожой Ватанабе, старался не отсвечивать, но она отлично считывала его волнение. Еще бы, спускаться на мрачную парковку в середине рабочего дня, когда там наименее людно, даже для самой Акими немного жутко. Даже несмотря на третий разряд эталона из десяток ее подчиненных, уже ждущих внизу, считая двух персональных охранников. Лифт спускался ну слишком уж долго, что еще сильнее давило на нервы девушки. Сопение медработника, который сейчас не знал, куда ему смотреть, то же самую малость подбешивало. И чего это с ним? Не может просто наслаждаться просмотром и близостью к высокому начальству. Все равно за исключением профессиональных качеств, какой-то там великовозрастный медик для нее буквально не существует. Возможно, стоило все же уделить больше внимания охране кейса еще на этапе планирования, легонько прикусив язык, подумала глава департамента, но все же не захотела до конца признаться самой себе в небольшой промашке. Хотя, вот кто бы мог подумать, что произойдет утечка и курьера смогут похитить прямо с парковки. А затем, еще раз силой втопив кнопку лифта, с раздражением добавила: «Но, если бы я изначально уделила этому делу больше внимания, мне бы не пришлось сейчас этим всем заниматься». Внешне свое раздражение Акими, разумеется, никак не проявила. Не хватало еще показать слабость перед весьма полезным, и главное, очень лояльным работником, от которого зачастую зависит ее собственная карьера. Как, например, сейчас, когда Такаси хоть и без особого удовольствия, но совершит небольшое правонарушение во благо компании в целом, и ее департамента в частности. Наконец, прибыв на место назначения, Акими тут же встала за широкими спинами своих охранников. Каждый, между прочим, ничуть не слабее ее самой, и обходится в весьма кругленькую сумму. Зато, имея двух штатных телекинетиков, близких к идеалу, можно не бояться случайно обнаружиться себя где-нибудь в застенках Якутс. Оставшийся путь до парковки прошел в тишине, и глава департамента сумела немного расслабиться. Охрана при ней, доверенный медработник свое дело знает, а кроме них рядом находится еще 8 крепких ребят, каждый примерно с первым разрядом эталона. На верхние этажи обычному человеку практически нереально пробиться, если тот, конечно, не настоящий гений. Телефон булькнул пришедшим сообщением. «Подъезжаю. Надеюсь, у тебя найдутся носилки», тут же прочитал Акими, а в следующую секунду где-то наверху послышался рев двигателя и скрип шин. Глава 4. «Разумеется, я и не думал сразу же раскрывать все карты какой-то японки-истерички. Все видеозаписи прошли тщательную проверку на достоверность, и лишь потом были отправлены по нужному адресу. С учетом того, как складывается ситуация, была необходимость немного подкорректировать свою легенду. Можно сколько угодно выделяться из толпы, быть не таким, как все, и прочая муть, но только до момента, когда это не слишком сильно влияет на достоверность. Сейчас я нахожусь практически на границе того, что может вызвать у местных когнитивный диссонанс. Говоря проще, ну не может быть, чтобы обычный человек, который не владеет особыми силами, сумел провернуть подобное. Сун Хунчай же, по всем параметрам, в лучшем случае обыватель, еще и не особо успешный. Раскрытие же информации о моих способностях уже влечет за собой куда более серьезные последствия для меня. Не знаю, как тут обстоят дела с контрразведкой, но нельзя сбрасывать со счетов, что моими сегодняшними заслугами могут заинтересоваться не самые приятные мне люди, если, конечно, не выставить все происходящее под нужным углом. Короче говоря, сейчас я нахожусь в поиске решения логической проблемы, как выдать всю имеющуюся базу данных себе на пользу. Первое видео, где явно видно, что я сам сумел выйти победителем в противостоянии с якудзами, отпадает сразу. Уже здесь я упираюсь в пределы допустимого, так что все дальнейшие события будут смотреться в совсем уж невыгодном свете. Законы практически любой страны всегда играют на руку только отпетым негодяям, которым по факту уже особо нечего терять. Устоявшиеся правила. Если на тебя нападают, право на защиту у тебя есть, но не более чем фраза по типу «не бейте», пожалуйста. Все остальное, при должном желании следствия, уже можно натянуть на превышение. Так что, у жертвы обычно остается только два варианта. Плохой и ужасный. Либо оказать сопротивление, даже рискуя получить превышение. Либо тихо-мирно отдаться в руки того, кому терять изначально нечего. Не думаю, что в местной Японии в этом плане что-то отличается. Так что, все те якудзы, что были мной перебиты, тянут на два пожизненных. И не важно, что это Хунчай тут жертва похищения. Это, как известно, сотрудников правопорядка обычно не особо волнует. Но это только если получится доказать мою причастность к тому, что на известном складе произошла бойня, с моим лицом в главной роли. А вот это уже вряд ли получится, ведь докопаться до меня нет никакой возможности. Отпечатки пальцев я уничтожил заранее, и на фургоне, и в остальных местах. На втором видео можно заметить лишь итог побоища, да и то уже сильно сжатую версию. По поводу легенды, Сун Хунчай не смог сбежать сам, разумеется. Его, то бишь меня, привезли на склад после тщательного избиения. Синяки прилагаются. Далее, начались разборки между якудзами. Приехавшие протаранили своих бывших коллег, которых те предали, а может и не предали. Разборки между бандами – это дело такое, тонкое. То, что две вооруженных группировки не поделили между собой кейс, вполне естественно. А остальное пусть уже додумают офицеры СБ, если кто-то решит копать под эту тему. Удачи этим бедолагам. Как итог разборок, в живых остались только одаренные, как более крепкие представители. Это даже не было ложью, ублюдки и правда оказались крайне живучими. Простреленное колено хоть и лишило их возможности использовать свои способности, но смертельной раны не было вот от слова совсем. Кровотечение прекратилось уже спустя десяток минут. Хунчай же, едва не получил пулю в лоб, но вышел лишь с малыми ранами. Не забыть найти место, где можно себя поцарапать последней пулей из прихваченного пистолета. Без отпечатков пальцев, разумеется. Далее, курьер прихватил кейс, оказал посильную помощь выжившим. Не оставлять же их там, когда они уже не представляют угрозы. Обоснование, боязнь наказания за бездействие, тоже классическая статья. Бонус, в этом плане не подкопаться, и вероятно немного снизится подозрительность офицеров. нахамил главе департамента первичных испытаний, разумеется, на нервах, не забыл сделать запись, которую вскоре отправил своей, вроде бы, не совсем, но ладно, начальнице, добрался до главного здания корпорации, вернул кейс, получил больничный, ушел в закат, сомнительно, конечно, но окей, хмыкнул я, мысленно пройдясь по всем пунктам наскоро придуманной легенды. Тем временем, я был уже на полпути к Ватанабе-корп, то есть вскоре станет ясно, насколько я все сделал верно. Гарантий в принципе не существует, только вероятность того или иного события. И если я правильно понимаю, что и как работает в этом мире, проблем у меня не будет почти гарантировано. Единственное, что меня малость раздражало, это невозможность использования мозгов одаренных. Эти трое якут должны быть практически целыми, ведь неизвестно, как их будут обследовать. Не хотелось бы случайно спалить свои способности раньше времени, так что пришлось ограничиться только крохами их ментальных возможностей. На этот раз я не копался в памяти и не собирался осваивать новые навыки. Нет, конечно, это все очень важно, но в первую очередь сейчас куда важнее озаботиться восстановлением нового тела, задать настройки и оптимизировать работу всех основных систем организма. При столь малом количестве доступных ресурсов, эффективность, конечно, не очень высокая, но сократить время выписки из больницы примерно на четверть, я способен уже сейчас. Главное, чтобы с питанием местная клиника не подкачала. На самом деле, мне даже не требуется притворяться больным. Сейчас мое новое тело и правда уже на пределе своих возможностей, и не начинает открыто сбоить только потому, что я трачу остатки ментальных сил на оптимизацию доступных ресурсов. И даже так, даже простое вождение уже начинает доставлять мне проблемы. Смотреть на дорогу приходится одним глазом, воспринимать информацию сразу с двух глаз мой мозг уже тупо не в состоянии. К слову, по дороге меня и правда никто не преследовал. Слежку я бы заметил даже в таком состоянии, не привыкать. А вот с тем, чтобы уже на подъезде к самому центру Токио найти относительно неблагополучную область, пришлось постараться. Все же это не Корея с Сеулом, и даже не Москва, а гребаная Япония. Но все же, укромное место нашлось, чем я тут же воспользовался, забурившись поглубже в один из закутков. Особенно повезло, что народу вокруг не наблюдалось, и можно было сделать все сразу тут. Оказавшись в слепой зоне камер, которых даже тут было немало, центр столицы же, я на мгновение притормозил, приоткрыл окно, и прострелил себе ухо. Самую малость, получив не более, чем просто царапину. Малость оглох, не помог даже глушитель и малый калибр пистолета. Но это ничего, не привыкать. До выписки из больницы, все гарантированно восстановится. Пуля же попала в одно из деревьев местного мини-сада, примерно на 5-метровой высоте. Вероятность, что ее обнаружат и свяжут с конкретно этим пистолетом, как говорится, крайне мала. Тем более, что обоснование для смены маршрута у меня тоже есть. Сбрасывал возможный хвост. Вполне логичная линия поведения напуганного курьера. Как говорится, я в аниме такое видел. Не забыл также избавиться от улик, в виде всех сделанных записей. Оставил только резервную копию в виде запароленного файла, отправленного себе же на почту. Пароль сделал предельно сложный, благо сейчас у меня все еще хватало ресурсов на архивацию данных. С смартфонов же все надежно удалил, без возможности восстановления. Остаток пути я преодолел уже вернувшись на одну из главных трасс, чтобы не терять время и не вызывать возможных лишних вопросов. Здание Ватанабе-корп я приметил еще издалека. Огромная такая хламина из стали и бетона, на которой отчетливо различались вкрапления зелени. Зеленая, в буквальном смысле, энергетика. Хотя, я не сомневаюсь, что и классические солнечные батареи там тоже имеются, хоть и в куда меньшем количестве. Становится чуть более понятно, что это за банк бедных. Вероятно, наука в этом мире пошла чуть иным путем. Обследовать этот момент позже. Корпорация Ватанабе-корп, разумеется, состояла не из одного главного здания. Вокруг центральной башни расположился небольшой район, частично жилый, частично рабочий, судя по тому, что я могу заметить. Вопрос поиска места встречи оказался немного сложнее, чем ожидалось. А уж учитывая, сколько тут рабочих мест, и насколько сложно, для непосвященного человека, устроена местная парковка и КПП, без небольшой помощи здесь не обойтись, по-любому заедешь совсем не туда, куда надо. Благо, необходимости в дополнительном анализе памяти реципиента у меня нет. В тех нескольких днях, что я практически полностью усвоил, содержалась информация по поводу этого третьего съезда, и как оно там все устроено. Все же, рядовые сотрудники компании только этим съездом и пользовались. Сейчас на часах как раз середина дня, лучшее время для неофициальной встречи. Минимум лишних ушей на парковке, и полное отсутствие текучки на съезде. Миновав автоматически открывшийся шлагбаум, пришлось приложить карту сотрудника, я съехал вниз в небольшой изгибающийся туннель, ведущий на подземную парковку. Сделал все это я так, что на камеру не было возможности не заметить, что у меня с левой стороны. Да и в целом, побои я зафиксировал, хорошенько покрутив башкой. Уже официальные, общественно-корпоративные доказательства того, что я тут пострадавший. Начав спускаться вниз, решаю поставить в известность главу департамента первичных испытаний, пусть и в последний момент. Ничего, главное, что сам факт связи будет зафиксирован. Подъезжаю. Надеюсь, у тебя найдутся носилки. Отправляю в мессенджер по корпоративному каналу связи, так же как и недавнее видео. Разумеется, личного номера телефона директора у меня нет, не тот уровень. Не знаю, что она подумает, и не думаю, что у нее найдутся носилки, но своим ходом все пассажиры машины идти не в состоянии, о чем я собственно и сообщил. Да, даже я не смогу далеко отойти своими силами. Мозг и правда уже на пределе, и скоро будет откат. К подобным нагрузкам это тело ни жизнь, ни природа не готовила. Парковочное место я занимал уже на морально-волевых, еще с поворота приметив, где собрались встречающие. Коннишива, приоткрыв дверь, киваю я подошедшей красотке, а сам свободной рукой нащупываю кейс, лежащий на пассажирском кресле. Банк биоданных заказывали, хватит поясничать, зыркнула на меня Акими, и тут же кивнула двум крутящимся поблизости бугаям. Заберите. Я же, нахмурился, с некоторой задержкой понимая ее речь. Внутренний переводчик уже ощутимо сбоил, и попытки воспринимать информацию приводили к приступам острой мигрени. Могла бы и поблагодарить за доставку, Акимитян, хмыкнул я, пройдясь взглядом по фигуре японки. Нарываться уж, так по полной. В этом деле нельзя ограничиваться полумерами. Сама глава департамента же была действительно очень даже хороша, несмотря на явные признаки хронической усталости, которые не скрыть никаким макияжем. На удивление, ничуть не рыбья кость, как я ожидал от типичных азиаток модельной внешности. Вполне себе сочная, горячая штучка, с изгибами там где надо. А уж форма одежды, ух, жаль, стерва. Сразу видно, привыкла командовать, и не просто знает себе цену, но и явно переоценивает. Мое мнение. А вот в мою сторону шли красноречивые сигналы о том, что у японки на мой счет тоже не самое лучшее мнение. Могу понять, почему. Местную систему взаимоотношений между разными социальными группами я не просто не соблюдал, но и показательно утрировал в сторону противоречия. С тобой, Сун, начало Акими и скептически хмыкнув, добавила. Сан, мы поговорим позже. Вижу, что ты сейчас не в том состоянии, чтобы поддерживать конструктивный диалог. Я же едва сдержал ухмылку от этого Сун-сан. Да уж, ну и сочетание фамилии и суффикса. Явный повод побыстрее перейти на «ты». Хотя имя у теперь немногим лучше. Ну, думаю, с этим я спорить не буду. Пожал плечами я и подбородком указал в сторону пассажирских сидений. Из-за темных стекол якутс не было видно. Там трое одаренных, относительно живых, из якутс. Привез для допроса. Не благодари, не буду. Протянула Акими, и тут же дала сигнал своим амбалам. «Проверьте». Сама же потянула меня к своим работягам, подставив локоть. Удивительно даже. Стоило нам отойти подальше, амбалы, не без осторожности, открыли дверь с помощью телекинеза, сами будучи в паре метров от машины. Понимаю, не совсем идиоты, и даже что-то реально умеют. Вырубленных якутс вытащили наружу тоже с помощью телекинеза, и тут же сковали их же ремнями. Сам я с этим не заморачивался. Уж мне ли не знать, что в себя эти трое придут в лучшем случае, часов через 10. До тех пор их даже при всем желании не добудится. Да и после моего воздействия, они первое время не смогут даже вспомнить, что было с ними в последнее время. А уж о побоище и вовсе не должно оставаться никаких данных. Такасита тем временем перенял меня у своей начальницы самый что ни есть, стандартный японец. Прямо-таки эталон офисного клерка, разве что накинутый поверх костюма медицинский халат немного выбивался из образа. Медработник департамента первичных испытаний. Не против, если я проведу несколько тестов. Сун Хун Чай, сделал я легкий поклон, принимая приветствие. не против и даже за. Как видите, мне не помешает немного полежать в стационаре, прийти в себя. Вижу, осмотрев меня, со вздохом кивает это. Не волнуйтесь, все процедуры займут не более чем 5 минут. Скорую я уже вызвал, сразу приметив ваше состояние. Спасибо, Такаси-сан, без иронии, провожу стандартные процедуры взаимодействия. В таком случае, давайте приступим. А со мной, ты по-другому говорил, шикнула Акими, так что я едва расслышал. Бесится, это по-своему хорошо. Значит, я уже в некоторой степени отложился в создании. В таких случаях куда хуже, когда тебя тупо игнорируют, чем когда недолюбливают. Со вторым уже всяко можно работать. Правда, не сейчас. К сожалению, я уже и правда на пределе. Процесс обследования прошел весьма оперативно. Ито-сан явно не первый год в этом деле, и свою работу знал на отлично. На все у него ушло едва ли не вдвое меньше времени, чем ожидалось. К концу осмотра атмосфера вокруг уже успела измениться. Акими отправила своих работников наверх, проверять содержимое кейса. На меня же, глава департамента продолжала с интересом поглядывать. Пока что, не в формате реального интереса, как к человеку или, в принципе, почему нет, партнеру, а лишь как к вышедшему из общего ряда винтику. Примерно так смотрит на программный код, который по неясной причине отказывается работать. Первыми на парковку прибыли медики, за что им отдельный плюс в карму и мое показательное уважение. Опираться на плечо Ито-сана мне не хотелось, а ноги уже ощутимо подкашивались. Догадываюсь, что скорая помощь и сам стационар находятся совсем рядом, в одном из ближайших зданий. Обычная практика. Корпорации куда выгоднее держать свою больницу, чем пользоваться услугами сторонних организаций. Приезд офицеров я застал уже будучи уложенным на каталку. Что-то там просветив у меня в голове прибором, медики за мгновение побледнели и шустро отчалили на базу. Оно и к лучшему, не хватало еще в таком состоянии давать показания. Я оказался прав, больница и правда находилась в соседнем здании и на вид смотрелась более, чем внушительно. Это еще с учетом того, что я не особо много успел разглядеть со своей не самой удобной позицией. А дальше уже началась классика. Меня куда-то катили, что-то там орали, но я уже не тратил ресурсы мозга на перевод, и без того почти не в состоянии даже поддерживать связь с реальностью. Меня тупо рубит, и лишь неясность с этим вопросом, что такого у меня там в голове заметили, держала меня в создании. Мало ли, наконец, спустя несколько минут, показавшихся мне, конечно, не вечностью, но как минимум часом, ко мне обратился один из местных докторов, солидный такой мужик, с небольшой бородкой и в очках. Сун-сан, проведя просвет глаза фонариком, не знаю для чего, позвал он меня. Вы меня слышите, можете говорить, я ваш лечащий врач, Ясуда Тору. Да-да, вздохнув, трачу остатки ментальных сил на перевод и анализ речи, но я уже на грани. Что, знаю, не нужно говорить, поднял ладонь медик, мне было важно знать, что вы еще меня слушаете. Кашлянув, он подал знак медсестрам, весьма и весьма сочным, к слову, и продолжил. Для начала, хочу вас поздравить, с сегодняшнего дня вы официально одаренный. Дальше, киваю я, всем своим видом показывая, что мне сейчас не до веселья по столь очевидному поводу. Да-да, прошу меня простить, неловко поправляет очки медик. Не буду тянуть, мне нужно ваше согласие на процедуру получения разряда. По всем показателям, ваш мозг уже на пределе, и вероятность инсульта при нашем бездействии более 40%. Зачем тогда спрашивать? Не понял я. Даю согласие, действуйте. Стандартная процедура, извините, пожал плечами белый халат. Не все горят желанием погружаться в искусственную кому, а риск инсульта при обычных условиях обычно не более чем 0,1%. Ясно, понятно, спасибо за ответ, киваю я, и прохожусь взгляд по подошедшей ко мне медсестре. Вот это я понимаю, куколка. Повезло же грачу с такими работать, всегда в тонусе. Спасибо за понимание, отвечает медик, раздавая указания своим коллегам. В таком случае, не будем терять времени. Айкава-сан, можете приступать. И сколько будет длиться эта искусственная кома? Напоследок задаю я весьма важный вопрос. Стандартное время, от 3 до 5 дней, но в вашем случае возможно и до недели. Натянуто улыбнулся белый халат и попытался меня успокоить. Не волнуйтесь, пребывание в стационаре уже оплачено, как сотруднику компании. Надеюсь, за такой простой меня не уволит, не забывая о помешанных на показном трудолюбии японцах, усмехнулся я. «Скорее уж, повысит», — хмыкнул медик, а я снисходительно покачал головой, отлично зная, на каком я сейчас счету у местного директора. Стать одаренным в 40 с небольшим – это, конечно, не то же самое, что в 18, но тоже чего-то достоит. Дальше нам уже стало не до разговоров, Айкава-сан не сидела без дела и уже начала вводить меня в состояние, близкое к глубокому сну. Мощностей для детального анализа у меня сейчас не было, так что единственное, что я мог точно сказать, скоро я усну на достаточно продолжительное время. То, что нужно для восстановления, разве что, с прогнозом медика, как там его, кстати, я был не согласен, в себя я приду куда раньше, чем через неделю. Впрочем, не стоит торопиться с выпиской, чую, спокойно полежать мне в ближайшее время будет затруднительно, так что, не будет лишним полностью восстановить силы, и уже после продолжать работу по интеграции в этом мире. Погружение в подобие медитации прошло успешно. Искусственная кома предполагала адаптацию организма к новому состоянию и помогала с калибровкой мозговой активности. Мне же все это было не так уж и нужно, благодаря менталу оптимизация процесса не займет много времени. Внешне все выглядело так, как и должно было быть, и даже дополнительные обследования не выявили бы отклонений. И тем не менее, все время комы я был в сознании и не переставал контролировать процесс лечения. Отдельно повезло тем, что для большего эффекта по перестройке организма в меня вводили всяческие добавки в запредельно высоких дозах как для обычного человека. Только вот тело одаренного впитывало все это как губка, а мое влияние позволяло не просто восстановить ресурсы и немного улучшить работу мозга, но и поправить некоторые моменты по здоровью. Управился со всем я примерно за сутки, вернув телу и мозгу оптимальную функциональность. Уж не знаю точно, что мне там вкололи в самом начале, но это мне помогло. Сам бы я провозился дня три, не меньше, а совместный эффект дал неожиданный, но очень приятный результат. И все же местных врачей я самую малость недооценил, ведь те успели подстроиться под мою скорость и уже были готовы к моему пробуждению. Иначе не объяснить, что значит пребывание около палаты не только уже знакомого мне белого халата, но и офицеров полиции. Разве что, обычное совпадение, но лучше сразу готовиться к тому, что допрос начнется уже сейчас. Усиленный слух и приоткрытая дверь позволяли мне расслышать разговор. По всей видимости, медик как раз собрался меня проведать, получив какие-то данные от приборов, и не ожидал наткнуться на представителей правопорядка. «Сун-сан не может говорить, попрошу вас зайти позже», четко поставленным голосом говорит белый халат, но по голосу я могу различить, что в своих словах он не до конца уверен. «Не мне вам объяснять, что процедура получения разряда имеет особое значение. Ясуда-сан, в таком случае не могли бы вы прислать нам отчет по состоянию этого пациента?» Не стал спорить офицер полиции. «С прогнозами по пробуждению, а по факту пробуждения незамедлительно связаться с нами, это, вполне возможно», после небольшой паузы ответил Ясуда. «Правда, уж извините, вопрос не ко мне. Я лечащий врач, а не диспетчер. Обратитесь с этим в регистратуру». «Отлично, так и сделаем, по всей видимости», кивнул ему офицер. «Хорошего дня, Ясуда-сан». Распрощавшись по всем правилам, белый халат немного подождал, видимо проследив, что офицеры ушли, и зашел в палату. Затем, никуда не торопясь, закрыл за собой дверь и остановился около моей кровати, сверил какие-то показания приборов и громко хмыкнул. «Сун-сан, а я ведь вижу, что вы уже не спите», по-доброму усмехнулся Ясуда. «Давайте на чистоту, вы ведь не тот, за кого себя выдаете». Глава 5. Неожиданно для обычного врача делать столь поспешные и громкие заявления точно не рядовое событие, особенно если учесть, что по всем параметрам я полностью соответствую своему реципиенту, а другой информации обо мне какой-то там медик получить не мог. Впрочем, не стоит забывать, что я еще новичок в этом мире, и не знаю всего. Даже память Хунчая для меня недоступна в полной мере, лишь в общих чертах. Да и не сказать, что в этой памяти было много полезного. Разумеется, скрывать свое пробуждение не было смысла, так что я неспешно присел на кровати, поморщившись от множества установленных в меня приборов и трубочек. «Не знаешь, как и пошевелиться», не выдернув из себя все это безобразие. «С чего вдруг такие выводы, Ясуда-сан?» Аккуратно потянулся я, разминая затекшие от лежания мышцы. «Не просветите, доказательств у меня нет никаких, тут же поспешил заверить меня Исуда. Но ваш случай, если говорить прямо, слишком уж уникален. Я не настолько горд собой, чтобы заявлять о своей обширной практике и тысячах одаренных, прошедших через меня, кашлянул, не сдержав улыбку, белый халат и продолжил. В общем, я впервые сталкиваюсь с подобным, и не только я, в медицине еще не было случаев, когда изменения в организме происходили настолько быстро. Не понимаю, о чем вы, хмыкнул я, не собираясь поддаваться на провокации. И насколько же я по-вашему выбиваюсь из нормы? Сун Сан, не буду скрывать, но я обычно сильно занижаю прогнозы по времени получения разряда, неловко почесал затылок медик. Скрывать информацию от пациентов я не имею права, но и вызывать лишний стресс, как по мне, нежелательно. Так что я, как правило, называю лишь минимальные сроки, опуская вероятность задержки. В вашем случае минимальный срок – это неделя. Повторяю, это минимум. А оптимальный прогноз был на 10 дней и вплоть до месяца. Вы же сумели полностью завершить процедуру получения разряда за день. Исуда-сан, не думаете же вы, что я сделал это специально? Выгнул я бровь, а сам мысленно покачал головой. Поспешил, надо было сначала больше узнать о минимальных сроках. Бывает, все же я тоже не идеален. Я ведь был, как вы сами выразились, в искусственной коме. Может быть, у меня просто быстрый метаболизм? Быстрый метаболизм, ну вы скажете, хохотнул Исуда. Не существует такого понятия, невозможно ускорить этот процесс, можно только замедлить. Даже одаренные не могут просто взять и начать тратить заметно больше энергии, чем естественный расход организма. Поправив очки, белый халат продолжил. Но речь сейчас не об этом. Послушайте, я не знаю, как так получилось, но вы явно не простой одаренный. Я лично проводил ваше плановое обследование, и до недавнего времени вы абсолютно точно были обычным человеком, причем на грани посредственности, уж без обид. Учему вы клоните? Лениво протерев глаза, уточнил я. Давайте уже ближе к делу. Без всех этих хождений вокруг, как вам удавалось скрывать свое развитие во время наших обследований? Не скрывая своего крайнего интереса, чуть подался вперед Исуда. Еще и столько лет, не под запись, мне просто интересно, как это возможно. Поверьте, выдавать вас я не планирую, мне не нужны проблемы, но и упустить возможность собрать немного лишних данных по моему профилю, я не могу себе позволить. Исуда-сан, не знаю даже, что вас сейчас сказать. Совсем без иронии ответил я медику, я никогда не скрывал свои силы, или что-то в этом роде, и не являюсь китайским шпионом или кем-то еще. Не знаю, как так вышло, что мое развитие было быстрее, чем у других, но попрошу вас сохранить это между нами. Извините, Сун-сан, не могу, замялся Исуда. Все данные по пациентам принадлежат компании, это прописано в договоре. Вы же сами знаете, что каждый день стационар оплачивается в рамках вашего контракта, но взамен вы гарантируете прозрачность. Все ваши успехи по получению разряда дублируются в ваше личное дело, и пробуждение спустя 28 часов с момента принятия препаратов, не исключение. Прискорбно, покачал головой я, и с ухмылкой уточнил. Надеюсь, меня не отправят на опыты с этими успехами. Ну что вы, конечно же нет, эмоционально заверил меня Исуда. Ох уж эти японцы, не понимающие даже очевидный сарказм. Подобное абсолютно невозможно, то есть без вашего согласия. Но если вы согласны на дополнительные обследования, не сомневайтесь, наша клиника все оплатит. Если вы и правда не скрывали свой уровень развития, это тем более требует особого внимания. Я не могу настаивать, но очень вас прошу посодействовать в изучении данного феномена. Для вашего же блага, уж извините, как бы манипулятивно это ни звучало, не буду обещать, но подумаю, кивнул я, прикидывая варианты. Под оплатит вы ведь имеете в виду прямые выплаты лично мне, а не только компенсацию стоимости обследования? Да, вы правильно понимаете, кивнул белый халат. В подобных случаях, когда данные пациента могут быть полезны науке, стимулирующие выплаты имеют место быть. А как, немного отличается от моего прошлого мира, и не скажу, что в худшую сторону. Если обследование проводится в рамках разумного, то почему бы и нет? За донорство же тоже имеются выплаты и льготы. Правда, не думаю, что это так уж выгодно. В родной России это и вовсе было сродни благотворительности, и не думаю, что здесь суммы будут на порядок больше. Разве что, возможно, из-за уникальности моего случая, меня смогут приятно удивить. Впрочем, стартовый капитал мне в любом случае не помешает, а также, раз уж я и без того случайно засветился не в самом лучшем качестве, разумно будет дать медикам то, что они хотят. Пусть обследуют, сколько нужно, все равно ничего нового не найдут. Ментал не отслеживается на приборах, а в остальном, все с моим телом в пределах нормы. А развитие я могу немного придержать, не проблема. Мне сейчас и без того хватает на что тратить ресурсы мозга. Хорошо, я согласен на дополнительные обследования, не скрывая своего интереса именно к оплате, кивнул я медику. Не в том я положении, чтобы отказаться от бесплатных денег. Халява она такая, всегда кстати. Буду вам очень признателен за содействие, покивал Исуда. В таком случае, не буду мешать, отдыхайте, а я пока подготовлю нужные документы. И да, хотя по всем показателям ваше состояние более, чем достаточно для выписки, но из-за нетипичного случая я бы рекомендовал вам задержаться здесь еще хотя бы на неделю, на случай возможных осложнений. Опять же, неделю не обещаю, но несколько дней обследований не повредят, решил согласиться я. Все равно не сказать, что мне есть куда возвращаться. Зато палату мне выделили более, чем комфортную. Только вот, раз я уже не в коме, разрешите, я буду питаться как обычно, а не через трубочки. Знали бы вы, сколько эти трубочки стоят, неловко рассмеялся Исуда, и сам же ответил, немало и весьма. Точно не хотите оставить подпитку в рамках оздоровительной процедуры? Предпочту для себя возможность свободно передвигаться, усмехнулся я. Не привык лежать без дела, а раз я теперь одаренный, не лишним будет поскорее привести себя в форму. Понимаю, кивнул Исуда. В вашем возрасте и правда не стоит пренебрегать тренировками, но попрошу вас воздержаться от повышенных нагрузок на время пребывания в стационаре. Разумеется, пожал я плечами. Мне хватит и упражнений на растяжку, и с собственным весом. Начинать нужно с малого. Полностью с вами согласен, Сун-сан, покивал Исуда, не торопясь отходя в сторону двери. Не хочу вас расстраивать, но я обязан сообщить о вашем пробуждении полиции. Не удивлюсь, если господа офицеры ушли недалеко и решат зайти к вам уже сегодня вечером. Кроме того, мне неизвестны подробности, но я не ошибусь, предположив, что скоро к вам нагрянут сотрудники СБ-компании. Спасибо за предупреждение, кивнул я медику. Не волнуйтесь, это вполне ожидаемо. В таком случае, Аисуминасы, Сун-сан, делая типичный поклон, попрощался белый халат. Аригато гадзаймас, Исуда-сан, ответил я, выудив из памяти реципиента стандартное прощание. Надо будет плотно заняться не только тренировками, но и сортировкой памяти. Впрочем, первым делом стоит задуматься о сохранении своего ментального тела, которое, в отличие от физического, сейчас не в самом лучшем состоянии. Пройдя первую адаптацию организма к новому сознанию, я получил доступ к более сложным процессам. Воспринимать ментал тоже стало проще, ровно как и осознать весь масштаб проблемы и перспективы для дальнейшей работы. А работы мне предстояло немало. Весь массив данных, собранных мной за 3 века использования ментала, предстояло заархивировать в кратчайшие сроки, опуская вероятность получения проблем с физическим телом. Раз уж я все равно в больнице, можно не сдерживать себя и напрягать ментальные мышцы на полную. Чем я и занялся, запустив полноценную диагностику ментального тела. Проведя анализ полученных данных, я едва не рассмеялся в голос, причем нервным смехом. Можно сказать, что тот я, который сейчас находится внутри Хунчая, и тот я, который еще вчера прощался с Данилой, это 2 разные сущности. Ведь ядро моей личности заметно смешалось и деформировалось, во время перерождения вгрызаясь внутрь реципиента. Если говорить аналогиями, бочку меда вылили на ложку дегтя, причем под напором, счищая изначальное содержимое. И сейчас я нахожусь в состоянии эдакого огрызка, не совсем себя, но и совсем не Хунчая. А чтобы вернуться в прежнее состояние, нужно собрать все остатки, пока те не растворились в ментальном поле. Ну или начинать жизнь может и не совсем с нуля, но без массива накопленного опыта, чего мне бы очень не хотелось. Впрочем, без плюсов все же не обошлось. Повреждения пока что были минимальными, а моих возможностей даже без использования сторонних мозгов было достаточно для архивации. Все же сохранить, не равно усвоить. Единственное, что сильно смущало, крайняя нестабильность конструкции. Пока что мне везло, и колебания ментала не привели к появлению ментальных царапин и трещин, но до окончания архивации мне лучше воздержаться от использования техник. Снимать с меня трубки пока никто не спешил, так что я просто прилег обратно и погрузился в подобие медитации. Хотелось бы узнать больше об этом новом мире, но я не могу позволить себе потерять себя. Да и телефон у меня изъяли, а нового гаджета не завезли. Примерно через час после ухода Исуды в палату заглянула уже знакомая мне медсестра. Айкова, кажется, не хочу тратить лишние силы на уточнение. Сун-сан, не спите? Немного робко спросила у меня девушка. Не против, если я приступлю к работе? Айкова-сан, для вас, что угодно. Приоткрыв глаза, улыбнулся я. Вверяю себя в ваши руки. Не скажу, что я такой уж специалист по общению с девушками. Основной массив данных по этой теме сейчас болтается где-то в ментальном поле, но проявить немного внимания можно и без должного опыта. Спасибо за доверие, улыбка так и расцвела на лице медсестры. Не волнуйтесь, я сейчас сделаю немножко больно, но это быстро пройдет. Извлечение из мясного тела трубочек и датчиков и правда оказалось не слишком приятной процедурой. Оглушителя боли при себе у меня не было, да и не пользовался я им, не считая совсем уж крайних случаев. «Вау, а вы крепкий орешек», перейдя на шепот, сказал Айкова, даже не поморщились. «Спасибо, все благодаря вам», сказал я, настроив тембр голоса на более подходящей ситуации. «Не придется теперь лежать без дела, наконец-то смогу размяться». «Вы мне льстите», озорно ухмыльнулась японка. «Но это приятно, не буду скрывать, мне не сложно», присел я на кровати, наконец сравнявшись в росте с низенькой, но очень аппетитной медсестрой, а далее уже на рефлексах поддержал разговор. «Если что, обращайтесь, буду рад составить компанию, тем более, что я здесь на какое-то время задержусь». «Я подумаю», не скрывая улыбки, кивнула японка, но не стала развивать эту тему. И вот уже из этого сразу становится ясно, что это ответ в духе «ваш звонок очень важен для нас». Так уж тут принято, нужно уметь читать воздух или атмосферу, если по-нашему. Вежливо предложил, получил не менее вежливый отказ. Все довольны, всем спасибо, все свободны. А вот в случае, если бы это было согласие на дальнейшее взаимодействие, то я бы уже сейчас узнал, где и когда случится следующая встреча. В таких случаях важна именно что точность и планирование, а не абстрактные понятия. Впрочем, невелика потеря. Попробовать стоило, но и рассчитывать на интрижку с знающей себе цену японкой пока рановато. Одно только имя, уж не говоря о текущем статусе, отталкивает от меня всех потенциальных девиц из числа местных. Тут уж ничего не поделаешь, в этом теле любое взаимодействие с местными изначально начинается с отрицательного баланса. Если что-то будет нужно, нажмите на кнопку вызова, показала Айкова взглядом и дождалась, пока я прослежу за ним. Вот эту, да, хорошего вам дня, Сун-сан. Попрощавшись с медсестрой, я уже собрался продолжить архивацию, но нет, сегодня я был на расхват. Те же самые сотрудники полиции вернулись закончить начатое. «Канбанва, Сун-сан», обратились ко мне офицеры. «По-нашему, это добрый вечер, с уважением между равными по статусу. Канбанва, поклон, все дела. А вы, Аониси-сан», представился один из них, а затем и второй. «Утида-сан, догадываюсь, о чем вы хотите меня спросить. Перехожу сразу к делу, готов дать показания по случившемуся. Благодарю за содействие», кивает Утида-сан, доставая блокнот, обычный такой, размером чуть меньше ладони из палец в толщину. Заметив мой взгляд, офицер поясняет: «А, это больше для вида, ну и на случай, если нужно будет отметить детали. А так, разговор записывается», продолжает Аониси-сан, и сразу же переводится в текст. «Технологии, и как, хорошо работает». Решаю поддержать разговор, не окажется потом, что ответы записаны с ошибками. «Еще как работает, с этим у нас строго», кивает Утида-сан. «Не волнуйтесь, все ваши слова будут в чистом виде, без предвзятости и перевирания. Человеческий фактор полностью исключен. И более того, одновременно с этим сразу же ведется проверка на достоверность», не скрывая улыбки, продолжает Аониси-сан. «На случай, если вы решите что-то утаить или исказить информацию. А как, до чего техника дошла? Не ментал, но тоже чего-то стоит. Надо бы тоже раздобыть себе такую игрушку и провести калибровку навыков для обхода проверки на достоверность. А пока, придется справляться самому. Повторить уже заготовленную версию, зная о том, что мои слова, точнее сказать, данные организма, считываются устройством, которое для меня тот еще черный ящик, было не так-то просто. Впрочем, в ответ на сканирование себя, я вполне себе читал реакции офицеров, и мог с уверенностью сказать, что все этапы проверки прошли успешно. «Тяжело вам пришлось, Сун-сан», — вполне искренне сказал Утида-сан после допроса. «Не завидую вам, даже несмотря на то, что все закончилось более, чем успешно. Поздравляю с новым телом, в вашем возрасте получить разряд, все равно что заново родиться, уж простите за прямоту». «Спасибо, Утида-сан», — киваю ему. «Самому не верится, что это произошло. Да-да, учитывая, что вы пережили, не лишним будет скорее прикупить лотерейных билетов», — добавляет Аониси-сан. «Пока удача не сошла, не поздно. Аониси-сан, не стоит забывать, что мы на работе», — по-дружески шикнул на него Утида-сан. «Не навязывай другим свои привычки, тем более вредные. Не слушайте его, Сун-сан», — отмахнулся от коллеги Аониси. «Утида-сан просто завидует, ведь сам еще ни разу не выиграл». «Пожалуй, я соглашусь с Утидой-саном», — отвечаю я. «Не стоит заходить на заведомо проигрышные позиции, ведь в любой лотерее в плюсе только владельцы, а никак не игроки». «Как знаете, Сун-сан», — не стал спорить Аониси. «Может быть, вы и правы. А нам, пожалуй, уже пора», — взял слово Утида. «На этом мы с вами прощаемся, скорее всего. Дело не самое рядовое, жаль, что хода не будет. Не каждый день получается арестовать сразу троих одаренных якутс, но формально предъявить им нам нечего. Ясно, что якудза вас похитили, прямо с подземной парковки, но формально, эти трое тут не при делах. Нельзя судить людей за то, что они просто ждали на складе, даже если они члены одной группировки. Да-да, берегите себя, Сун-сан, не могу вам не посочувствовать», поддержал коллегу Аониси. «Вам бы поостеречься в ближайшее время, а там якудза и забудут про вас, или у них сменится лидер, или перебьют их там всех в этой банде. Да мало ли что, но в ближайший год я бы на вашем месте не рисковал бродить по ночам, да и жилье лучше снять в доме с какой-никакой охраной. К сожалению, мы вам ничем помочь не сможем. Защита свидетелей на подобные дела не распространяются». «Учту», — покивал я. «Спасибо за беспокойство». Распрощавшись по всем правилам, офицеры ушли, а я, не откладывая, приступил к тренировке. Хотя, тренировка, это громко сказано, банальная растяжка из десяток базовых упражнений со своим весом. Для чего-то большего это тело еще не готово, а даже такая физическая нагрузка ощутимо увеличивает когнитивные способности. Далее, я продолжил работу по архивации собственной памяти. Процесс не то чтобы сложный, скорее муторный и крайне ответственный, и с текущей скоростью вычислений, не самый быстрый. Ориентировочное время – неделя, если взять за основу 8-часовой рабочий день, а нагружать свой мозг больше, чем следует, пожалуй, все же не стоит. Увы, затишье продлилось не так долго, как хотелось бы. Уже перед самым закрытием клиники, судя по тому, что я мог услышать по разговору медсестер, занимающихся пересменкой, ко мне в палату без стука вошли трое на редкость высоких японца. Глазомер у меня был не сказать, что особо точный, но примерно прикинуть рост я вполне могу. И в каждом госте было как минимум 2 метра, что для этой страны считается настоящим гигантизмом. Впрочем, агрессии от них не было, во всяком случае, я таковой не ощутил. Смотрели на меня скорее с интересом и некоторым удивлением. «Симада Йосикадзу», — представился центральный бугай, — «служба безопасности Ватанабе Корп. Проблемы у вас, Сун-сан. Семья Исихара не прощает обид». Глава 6. Вот уж не думал, что об обидах мне заявит вот так, в открытую. Обычно в таких случаях просто ищут повод для увольнения, желательно со скандалом и пометкой в личном деле. Ну или если нет вариантов уволить сотрудника, который уж слишком сильно обидел небожителей, всегда можно отправить по его тушку с десяток крепких парней с бейсбольными битами. Исключительно для профилактики и прочистки мозга, ага. А вот чтобы сотрудники СБ компании пришли лично, даже не дождавшись выписки цели, это прямо-таки личное достижение. Сильно же я защемил хвост кому-то из верхушки корпорации Ватанабе. Семья Исихара, значит, — задумчиво протянул я, архивируя данную фамилию. Нужно будет побольше узнать о них, если, конечно, меня не уволят раньше времени. Хотя, учитывая, что я и сам не собираюсь задерживаться на текущей должности, даже в случае увольнения, не сильно расстроюсь. И чем же успел обидеть небожителей всего-то специалист отдела логистики? Задал я резонный вопрос, продолжая прощупывать собеседника, сразу же подстраиваясь под ход разговора. Без использования техники ментала это было не столь эффективно, как хотелось бы, но и ситуация не сказать, что располагает к конструктивному диалогу. А долбить то, что не долбится, дело неблагодарное. Так что сейчас моя главная задача собрать побольше данных, а не решить проблему с обидами. Последнее все равно зависит далеко не от сотрудников СБ, эти амбалы просто исполнители и ничего больше. Вот и мне бы хотелось получить ответ на этот вопрос, усмехнулся Симада, буравя меня взглядом. Без особого успеха, к слову, продавить меня каким-то зырканьем, это даже не смешно. Сун-сан, не подскажете ли, что вы такого сделали? Не думаю, что это подходящий вопрос от человека вашего ранга и должности. Без агрессии, но с явным сарказмом пожал плечами я. Вы ведь сами наверняка знаете обо всем, что происходит в компании, и даже за ее пределами. Не надо утрировать и передергивать, нахмурился Симада, с силой сжав кулаки. Мы далеко не всесильны, и в некоторых случаях наши возможности ограничены. Признание этого не делает нас слабее, наоборот, зная эту слабость, мы можем сделать больше. Ясно, очередной трудоголик головного мозга и одновременно фанат своего дела. Из тех самых фанатов, которые несмотря на всю браваду не делают лучше, а только оберегают постоянство и выдают недостатки за так и задумано. С такими особенно тяжело иметь дело, непроницаемые полезные идиоты. Не надо так смотреть, Сун-сан, не испытывайте мое терпение. Похоже, я малость расслабился, и Симада сумел таки считать мое к нему отношение. Сейчас речь не о нас, а о вас. И я начинаю склоняться к тому, чтобы не входить в положение. Заходить в палату без приглашения, с порога заявляя об обидах и едва ли не в открытую угрожая, а потом надеяться на хорошие отношения, смерил я его взглядом, ничуть не стесняясь и не показывая слабости. Не кажется ли вам, Симада-сан, что это не слишком похоже на вхождение в положение? Хэймэм, не переставая давить на меня, причем уже едва ли не буквально, этот тип явно был не самым слабым телекинетиком, Симада сумел таки взять себя в руки. Давление прекратилось так же внезапно, как и появилось. «Я вас услышал, Сун-сан. Рад за вас, Симада-сан», — кивнул я ему. «В таком случае, давайте попробуем начать сначала и обсудить все как взрослые, уважающие друг друга люди. При всем уважении к вам и к вашему департаменту, я не нахожусь у вас в подчинении и не собираюсь терпеть к себе подобное отношение. То же самое относится и к вам, Сун-сан», — усмехнулся Бугай, поправляя воротник рубашки. «Не зря же вы привлекли нежелательное внимание к себе. Теперь я даже могу предположить, что послужило причиной для этого. Сперва не сочтите за труд пояснить, что конкретно случилось», — вклинился я. «Не просто так ведь вы решили входить в положение. Не просто так», — подтвердил Симада. «Вчера вечером мне поступила команда с 87-го этажа от небезызвестной вам Ватанабе Акими. Ни в коем случае не трогать одного специалиста из отдела логистики. А следующим утром, то бишь сегодня, пришел еще один приказ, на этот раз от самого Исихара-сана, с четким посылом избавиться от этого специалиста. То есть, из-за вас я сейчас нахожусь в далеко не самом удобном положении.